то время Августу исполнилось 9 лет. Это был красивый мальчик с румяным личиком, большими карими глазами и вьющимися каштановыми волосами. Мать его умерла. Отец был беден и обременен большим семейством. Зимы в тех краях бывают продолжительны и очень суровы. Снег покрывает землю в продолжении нескольких месяцев. А в ту ночь, когда начинается наш рассказ, и когда Август возвращался домой с кружкой пива в посиневших от холода руках, морозило особенно сильно. Мирные обитатели Галля плотно закрыли ставни своих окон, так что лишь кое-где мерцали огоньки в старинных железных фонарях своеобразной формы. Особенно красивы были горы в своем белоснежном покрове, искрившемся при бледном свете луны и мерцании звезд, чрезвычайно ярких в морозные ночи. Народа попадалось мало на улицах. Несколько набожных старичков, возвращавшихся от вечерни, усталый кондуктор почтового дилижанса, подъехавший на санях гостиницы, громко трубя в украшенный кистями рожок, да наш маленький Август с кружкой пива, которую он прижимал к ветхому нагольному тулупчику. Вот и все, кого можно было встретить теперь, потому что наступила уже ночь, а добрые граждане Галля ложатся спать рано. Бежать Август не решался из боязни расплескать пиво. Между тем он очень озяб и несколько потрухивал, хотя и старался ободрить себя тем, что постоянно твердил вслух: «Сейчас приду домой и усядусь возле милого Гиршфогеля». Он миновал несколько улиц, поравнялся с каменной статуей у гауптвахты и, наконец, достиг площади, где стоял дом его отца, Карла Стрелла, украшенный скульптурным изображением Вифлеема над входной дверью и картиной «Поклонение волхвов» на стене. Мальчик вышел из дому еще после обеда, но ему пришлось идти очень далеко, по глубокому снегу, и потому он запоздал. Когда он шел полем, ему то и дело представлялось, что он слышит позади себя вой волков. Бедняжка натерпелся-таки дорогой страха, и только при виде мерцающих огней на окраинах города его маленькое сердце перестало ускоренно биться. Однако он все-таки не забыл зайти за пивом и нес его бережно, хотя маленькие ручонки до того закоченели, что ему казалось, вот-вот кружка выпадет из них. Белая линия снега резко очерчивала концы крыш и карнизы красивых деревянных домов старинной постройки. Луна освещала позолоченные вывески с изображением ягнят, виноградных кистей, орлов и других эмблем над дверями лавок. Вставленные в фонарики лампадки горели перед иконами Рождества Христова и Распятия, нарисованными или вырезанными на деревянных стенах. В некоторых домах ставни не были еще закрыты, и прохожий мог видеть сквозь окна, освещенные красноватым светом очага, то окруженную толпой детей мать семейства с караваем хлеба в руках, то нескольких кумушек, сидевших за прялками при слабом свете ночника и слушавших рассказы соседа-башмачника или цирюльника, прерываемые треском горевших на очаге дров и жарившихся на сковороде каштанов. Август тоже заглядывал иногда в окна своими большими светлыми глазами, в которых вспыхивал по временам какой-то странный огонек. Но он не засматривался на эти картины семейной жизни, потому что все его внимание было сосредоточено на кружке с пивом, которую он очень боялся расплескать. Когда он подошел к своему дому и постучал, тяжелая дубовая дверь, которой, пожалуй, было не менее 400 лет, тотчас отворилась. Мальчик поспешно вошел в комнату и со всей силой своих здоровых легких закричал: «О, мой милый Гиршфогель! Если бы я не думал о тебе, то непременно замерз бы!»